то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм. Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожные его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но той же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве. Глава вторая. Однако культура в объятия первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Понимание любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состояния. Новички объединялись в группы, группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара. Новаторы — ничем, кроме выхолощенной ненависти, недвижимую воинственность. Это были слова и движения крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю. Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движение новаторства отличалось видимым единодушием. Но как в движениях всех времен это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движения было остаться навеки движением, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов. С того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значения, движение называлось футуризмом. Победителем и оправданием тиража был Маяковский. Глава третья. Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Анисимов показал мне его стихи в сад, как поэт показывает поэт. Но это было в эпигонском кружке лирика. Эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада. Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал, это было в 1914 году весной, что Шершеневич, Большаков и Маяковский — наши враги, и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение центрифуги сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами.